даже ей самой показавшейся грубоватой. — Хорошо. А не могу ли я предложить тебе и дальше копать это дело, как частному детективу с соответствующей достойной оплатой? — Я следователь прокуратуры, и брать халтуру на стороне не имею права. А было бы что копать, то копал бы по должности. Тут впору звать шамана с бубном да погремушками. С шаманом повременим. Лола без раздражения вернула разговор в деловое русло. — Разве ты не можешь? Как частное лицо, и юрист немного, скажем так, присмотреть за мной, чтобы в случае чего был разумный свидетель, или вовремя что присоветовать, опять же, за приличный гонорар, разумеется. Эка это, однако, настырная. Впрочем, это уже ближе к реальности. Присмотреть это можно. Хотя, конечно, и следователь, свидетель плохой, а вот с гонорарами пока повременим. Факт передачи денег, на раз все равно, что пуля в затылок. Так что это отложим, а вось за тобой не засохнет. Для начала давай вот что сделаем. Ты беседы свои с психиатрами наверняка на диктофончик записывала, а они знали об этом? Знали. Сделай с них распечатки в трех экземплярах. Пометь дату и время и организуй нотариусов, чтобы заверили дату и подписи. Одну копию положи в свой банковский сейф, вторую храни где хочешь, а третью передашь мне. Сидя в полупустом вагоне электрички и мысленно подводя итоги этой короткой загородной поездки, Марго, в общем, осталась довольна собой. Ничего лишнего не обещала, не отвергла заранее возможный заработок, что расценила как маленькую победу над собственной строптивостью, и в значительной мере удовлетворила свое любопытство. Дома она, как обычно, скоротала остатки вечера за телевизионным сериалом и скромным ужином, подкрепленным несколькими рюмками водки. А потом уже, собираясь ко сну после душа в ванной, не успев даже обтереться полотенцем, принялась рассматривать себя в зеркале, что за ней до сих пор не водилось. Ведь совсем не уродина. Если разрисоваться как надо, можно и за шлюху сойти, а мужики не обращают внимания. Вроде бы все на месте, и грудь в порядке. Худощавы, конечно, вон ключицы торчат, но это другим-то женщинам не мешает. А что возраст под 40, так еще ж не 40. Да и вообще, к Лолке, небось, и за 40 будут липнуть, что мухи, если до 40 доживет. Стоп! С чего это ей пришло в голову? Если смерть вокруг нее топчется, все да топчется, то когда-нибудь рано или поздно ли и на нее наступит? Да и черт с ней, с Лолкой, я о себе бы подумать. В чем же все-таки дело? Выражение лица? Да, пожалуй, отчужденное, настороженное, это определенно отпугивает. Детдомовское наследство. Она попробовала небрежно улыбнуться, а ничего не вышло. На губах улыбка, а глаза все равно угрюмые. Забавно все-таки. Если у тебя нос не такой, можно пластическую операцию сделать, а выражение глаз какой хирург сможет подправить. Время шло. Лола с месяца уже не давала о себе знать. И Марго, тем не менее, обнаружила, что никак не может выкинуть ее из головы. Укладывая заключение психиатров в пауз почему-то в сейф, а не на полку шкафа, где хранились дела самоубийц, Марго не вполне логично пришла к заключению, что ей следует проветриться и отдохнуть. Впрочем, мысль была своевременная, ибо по графику отпуск Марго начинался через неделю, в конце июля, и выбор, куда поехать, не отличался обширностью. Родственников у Марго было мало, порода, что ли, такая неживучая и неплодовитая. Отношения она поддерживала только с двоюродным дядькой, который был не намного старше ее, и его сыном, то есть своим троюродным братом, к коему испытывала материнские чувства за неимением других объектов и приложений. Дядька Платон, которого еще со студенческих лет она называла Платошей, в наше смутное время воплощал в себе качества, с точки зрения Марго, достойное уважение. Окончив медицинский институт, он по распределению вместе с женой и однокурсницей уехал в забытую богом сельскую больницу Вологодской области, где и проработал почти 20 лет. Он ни разу не сделал попыток перебраться в более престижное место, хотя имел репутацию талантливого и грамотного врача.